это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья, у меня в руках письмо от нашего земляка Евгения Александровича Гусева, постоянного соавтора, я бы сказал, нашей передачи. Я отвечу только на один вопрос из многочисленных вопросов, которые задает наш слушатель. Он пишет: недавно услышал или прочитал такую фразу «в больнице имени святого Иуды». Дальше стоит, значит, изумленный вопросительный знак, и Евгений Александрович продолжает: ведь Иуда-предатель, разве он может быть канонизирован в святые? Впрочем, этот вопрос относится больше к теологии, чем к русскому языку. Ну, допустим, не к теологии, но все-таки и не к русскому языку, это верно. И тем не менее я отвечу на этот вопрос, потому что все-таки это связано и с нашей общей культурой. Евгений Александрович, судя по тем сведениям о возрасте, которые он сам же и приводит в своем письме, человек отнюдь не первой молодости. Я выражаюсь предельно мягко. Но мы с вами дожили до тех времен, когда даже люди далеко не первой молодости вот задают такие вопросы. Атеистическое воспитание, которое получали поколения наших родителей, наших дедов и бабушек, вот дает свои плоды. Евгений Александрович, дело в том, что само по себе имя Иуда ничем не провинилось. И хотя самый известный из библейских Иуд – это, конечно же, Иуда Искариот, который действительно предал Иисуса Христа, существовал еще один Иуда среди тех же 12 апостолов. Это святой апостол Иуда по прозвищу Фадей. Его также называют апостолом Иудой Иаковлевым. Он был сводным братом Иисуса Христа. Его отцом был святой Иосиф, то есть тот же самый Иосиф, который был отцом Иисуса Христа. Только вот этот Иуда, который получил позднее наименование Яковлев, он был сыном Иосифа от первого брака. Почему Иуда получил еще такое дополнительное именование Яковлев, хотя он был сыном Иосифа, а не Иакова? Он сам пожелал, чтобы его называли именно так, по еще одному его брату и тоже святому апостолу Иакову Праведному. То есть Иаков Праведный тоже был сводным братом Иисуса Христа. Почему апостол Иуда пожелал так называться? Потому что он считал себя недостойным называться братом Господним, тем более что поначалу, еще когда Иисус был совсем мал, а отец возжелал разделить свои земли между сыновьями, братья восстали. Только один Иаков согласился с этим, согласился, вот ведь Иисус Христос был как бы непонятно как рожденный, говоря вот таким мирским, совсем не церковным языком. И вот будущий апостол Иуда Яковлев тоже разделял это неверие, первоначальное неверие в божественную сущность Иисуса Христа. Поэтому он желал, чтобы его называли лучше по его старшему брату, но никак не по младшему брату, не братом Иисуса Христа. И это именно тот самый святой Иуда, имени которого больница, скорее всего. И я добавлю к тому, что не следует все имена воспринимать абсолютно однозначно, даже если это имена, которые часто встречаются в Священном Писании. Я сам получил тоже атеистическое воспитание, и поэтому, когда первый раз взял в руки Библию, я был изрядно удивлен, увидев, что в Библии есть, например, и книга Иисуса Навина. То есть Иисус Христос – это отнюдь не единственный Иисус, который существует в Священном Писании. Вот такие интересные вещи можно узнать, просто взяв в руки Библию. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился? Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, Лидия, пожалуйста. Лидия Анатольевна. Вот, во-первых, я хочу добавить, значит, было в передаче, в прошлой, по-моему, разговор о том, кто держит венцы над венчающимися в церкви. Значит, они назывались шаферы. В ЗАГСе свидетели, а здесь шафер. Это первое. Второе, вот как отнесутся уважаемые профессора к такому слову, как пешеходизация. Это вот я услышала тоже в рекламе какого-то, ну, по поводу кого-то надо больше ходить. Теперь вот такое еще. Значит, вот сокращения, когда идут сокращения, и как произносятся наши буквы. Например, значит, ТСЖ, и в то же время... ТСЖ. ТСЖ, да. Ну и вот очень много таких можно привести примеров, но я просто не хочу занимать время. И последнее. Вот в газете заголовок «Как я провел этим летом?» Когда я туда позвонила и спросила, мне сказали, что было такое кино, вот поэтому они называют это, значит, свою статью. Ну вот тоже ваши, так сказать... объяснение или... Хорошо, что понятно. Вы когда вышел фильм, мы несколько раз уже отвечали на этот вопрос, но, тем не менее, вернемся. Так, Лидия Анатольевна, пешеходизация. Должен сказать, что слово это нужно отнести к числу окказионализмов. То есть слов, которые, в принципе, могут быть образованы в случае надобности, но само название «окказионализм» подчеркивает элемент случайности. В принципе, особой потребности в таком слове, наверное, не существует. Или, по меньшей мере, раньше не существовало. Когда вы его произнесли, я подумал, что речь идет о создании пешеходных зон, я пешеходных тоже, да. улиц. Превращение улицы, по которой раньше ездили машины, ходил транспорт, в пешеходную улицу, наверное, это можно назвать пешеходизацией. А тут речь идет о превращении людей, которые пользуются разными видами транспорта, в пешеходы. Ну, в общем, это тоже можно назвать, пешеходов. Это тоже, наверное, можно назвать пешеходизацией, но, повторяю, вот так вот оказионально. Я бы квалифицировал это слово как возникшее в узкой среде чиновников, неважно каких, чиновников от градостроения и градоустройства или чиновников от медицины, которые занимаются вот вопросами общего оздоровления нации. Но вот оно, мне кажется, очень чиновничьим, потому что, в принципе, официально деловой язык неимоверно громоздок, в нем огромное количество тяжелых, многословных, неповоротливых словосочетаний, произносить которые каждый раз превращение наших улиц в пешеходные зоны или превращение наших граждан в любителей пешей ходьбы. Повторять... Пешеходизация да, тоже очень какое-то... Конечно. Повторять и то плохо, но... И это плохо, но одним словом это хотя бы короче. То есть работает закон экономии речевых усилий, сформулированный в начале 20 века замечательным французским лингвистом Мартине. Что будет с этим словом дальше, конечно, гадать трудно, время покажет, но мне представляется, что особенно радужных перспектив у этого слова все-таки, наверное, нет. А вот на минуту прерву дальнейшие ваши ответы. Вы сказали закон, вот Мартини. А много таких законов? Нет. Вот, нет. Нет? Буквально нет. Несколько? Потому что мы привыкли, что понятно, в физике, в химии там целый ряд законов, а в русском языке, вообще в языках знания. Ну, понимаете, то, что сделал Мартине, то, что сформулировал, обычно называют законами языкового развития. То есть это некие закономерности, некие общие фундаментальные тенденции, которые определяют изменения, происходящие в разных языках мира, но изменения очень сходные между собой по глубинным принципам, которые заложены в них. Вот один из них – это закон экономии, и действительно закон экономии действует, ну, во всех известных лингвистике языках. И очень многие вещи можно объяснять действием именно этого закона. Второй закон – это закон аналогии. Вот два наиболее важных закона. Может быть, Валерий Анатольевич добавит. Ну, я бы просто сказал, что у вспомогательных или у отдельных лингвистических дисциплин бывают свои законы. Мы можем говорить о закономерных, например, фонетических изменениях, да, в языке. То есть, например, в славянских была первая палатализация, в германских – великое передвижение согласных. И вот это тоже имеет статус закона, хотя вот все-таки мы обычно говорим о процессах, а не о законах. Это действительно всегда работающие процессы, но вот слово «закон» действительно как-то вот лингвисты не очень, видимо, любят. По той простой причине. И вынужденно его мало употребляют по той простой причине, что языки мира, в отличие от математики, разнообразны. Да. Математика везде одинаковая, а языки разные. Вот, например, замечательный немецкий лингвист Якоб Вакернагель в конце XIX века открыл удивительную закономерность на материале древних языков, прежде всего санскрита, но она подтвердилась позднее и на материале, например, древнегреческого языка, закономерность, которая касается места первого безударного слова в предложении. Оказалось, что в таких языках, как, скажем, санскрит, древнегреческое, древнегреческий, это слово всегда стремилось занять вторую позицию в предложении. И некоторое время на эти работы Вакернагеля смотрели с некоторым сначала недоумением, потом с иронией. Сегодня это называют законом Вакернагеля. Хотя хорошо известно, это показано в фундаментальных работах, этот закон действует отнюдь не во всех языках. А кроме того, даже в тех языках, в которых он действует по-разному. И потому законом в таком смысле, в каком мы можем употреблять закон применительно, я не знаю, к закону всемирного тяготения или к закону Ома, вот это назвать уже трудно, поэтому законов в лингвистике мало. Как это по-русски-то? А вот подождите еще, прежде чем отвечать, Роман нам пишет, а разве не проще сказать «спешивание»? Ох, вот спешивание-то с лошади. Конечно, это с лошади. Да? Ну, то конечно. Есть спешится уже глагол, который был занят и имеет очень четкое конкретное лексическое значение. Можно придумать опешеходивание, но от этого не легче, в общем-то. Ну, если возвращаться к вопросам Лидии Анатольевны по поводу произнесения аббревиатуры ТСЖ, правильно все-таки будет побуквенное произнесение, то есть ТСЖ, хотя я сам своими ушами много раз и в тех же ТСЖ слышал, что сами работники называют себя ТСЖ и так далее. Там ТСЖ. Потом. ТСЖ, да. То есть правильно еще раз по буквам назвать каждую букву так, как она называется в алфавите, а в некоторых случаях получается вот этот ТСЖ. Причина очень проста. Если мы произносим правильно, то у нас между С и Ж, между этими звуками, не оказывается никакой паузы. А С и Ж при слитном произнесении сливаются. Когда мы произносим слово «сжимать», у нас звучит вначале не С, Ж, а Ж, долгий Ж, «сжимать». А на письме это обозначается приставкой С и первой буквой корня Ж. Отсюда, естественно, стремление разделить их. Единственный способ – произнести неправильно. Вот и все. Ну и по поводу, как я провел этим летом, Лидия Анатольевна, стоит посмотреть фильм, он замечательный и собрал огромное количество, совершенно, на мой взгляд, правильно собрал большое количество наград. Дело в том, что в состоянии аффекта один из главных героев упрекает другого в том, что вот когда ты вернешься, ты там напишешь сочинение, как я провел, и вместо «это лето» он использовал, не использовал, у него вырвалась неправильная грамматическая конструкция «этим летом». И в этом случае, да, вот именно почему-то, да, режиссер решил, что вот название, вот это испорчено,

городе, и он для города, собственно, и приспособлен, то есть как бы предназначен, потому что если на таком паркетнике выехать в горы, в лес или в какую-нибудь непроходимую чащу, то, скорее всего, машина просто сломается. Ну, а седан – это просто тип машины, кузова, да, который предполагает 4 двери, а не 2, и 2 ряда кресел. Вот таким образом было... Да. Вот хэтчбэк, если я правильно помню, это кузов с двумя... с пятью. Да? Не обязательно. Михаил Яковлевич, смысл... у нас автомобилист, он, наверное, точно знает. Смысл названия хэтчбэк заключается в том, что бэк – это спина. Есть последняя дверь, да? Спина поднимается, вот наличие этой пятой двери. Не крышка багажника, а вот все это, вся эта задняя стена вместе со стеклом. Вот она может подниматься для того, чтобы получить доступ в багажник. Вот тогда это хэтчбэк. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Последнее время в последних известиях или новостях в спортивные обозреватели, футбольные обозреватели, вот такую вещь произносят. Оформил дубль. Но я не болельщик, спросил у друзей своих болельщиков, но они говорят, что, скорее всего, забил 2 мяча. В ворота противника. А как будет выглядеть, когда он забьет 3 мяча? Они будут говорить, оформил 3 или 1.5 дубля? И второй вопрос, да, тоже оттуда же, из этого, же освещения футбола. А, такой-то футболист, Имерек, провел индивидуальный дриблинг. Вот тут уже никто не мог мне ответить. Может, вы знаете? Да, боже мой, это старый термин. Дриблинг – это, собственно говоря, мастерство футболиста, которое заключается в том, чтобы не отдать мяч сопернику, делая при этом огромное количество движений, в том числе ложных движений ногами, или, наоборот, отобрать мяч у футболиста команды соперника. Это старый футбольный термин, и это, в принципе, дриблинг – это одна из очень важных частей техники, технического мастерства футболиста. Что касается случаев, когда футболист забил 3-й год, то говорят, что он сделал или совершил хэт-трик, а не оформил 1.5 дубля. Хэт-трик. Вот такая, собственно говоря, история. А если 4 мяча, Михаил Ильич? Существует и для этого словечко, но я его сейчас воспроизвести не могу. Это случается уже намного реже, поэтому оно не настолько на слуху. Так, Михаил Яковлевич у нас, кроме того, что профессор, еще и автомобилист и футбольный болельщик. Не футболист, точно. Но болельщик. А как это по-русски? Да, слушаем еще звонок по телефону, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, я писала письмо, но вы на телефонные звонки только отвечаете. Можно я задам вам? Нет, на письма иногда тоже, но мы их собираем в отдельные передачи. Ну, я сейчас задам. Хорошо, конечно, мы вас слушаем. Пожалуйста, да. Меня интересует вообще великий и могучий русский язык, и настолько он непонятен иностранцам. Слово «брак». Да. Брак, семейный брак. Брак детали и слово «браконьер» – один корень и совершенно 3 разных смысла. Да. Да. И второе – замужем. Почему слово «замужем» вместе пишется «замужем»? Это же «за мужем», за его спиной, за его защитой. Но, с другой стороны, замужняя женщина вместе. Вот понимаете? Понимаю. Да. И третье – слово «ладно». От слова «лад». То есть хорошо все. Но теперь оно получило какое-то такое... А, ладно, пренебрежение, наплевать. Так правда же? А слово «ладно» — это «лад», это хорошее слово. Понимаете? Ну, согласие. Да. Ладно, согласен. А, ладно, наплевать. Что будет, то и будет. Вот все, извините, 3 слова. Спасибо. Ну, по поводу брака известно, что известная старинная шутка о том, что хорошее дело браком не назовут, и здесь обыгрываются 2 корня. Дело в том, что брак, как замужество или женитьба, это старорусское слово, то есть вообще общеславянское слово, от глагола «брать» с помощью суффикса «ка» вот и возникает этот брак. То есть брак, дословно, это взять кого-либо в жены, в мужья. Слово «брак» в значении, что испорченное, дефектное, детальное, детали или часть детали восходит к германским корням. Вот тот, кто изучает английский, знает, что есть глагол to broke, разбивать. Это вот то же самое значение, то есть что-то испорченное, подпорченное. А вот браконьер – это красивая история, которая не имеет отношения ни к славянскому корню, ни к германскому. Она восходит к французскому браконьер, который, в свою очередь, был заимствован другой корень, немецкий – брак. Бракко – это ищейка, и браконьером первоначально называли охотника, который вел охоту именно с собаками, с ищейками. Вот таким образом получается, что три созвучных слова, два вообще полностью совпадающих, имеют три разных этимологии. Что касается наречия «замужем», а это именно наречие, вы правы отчасти в том, что это слово образовалось в русском языке очень давно от предложной падежной формы слова «муж». «Пойти за муж». Да, там еще мягкий знак был. Ну, в современном языком это называется мягкий знак. Это настолько давно употребляется, что слилось в одно наречие. Подобных наречий, между прочим, в русском языке сколько угодно. Возьмите, откройте словарь русского языка и полистайте его. Вы увидите большое количество наречий с бывшим предлогом, превратившимся в приставку «в», с бывшим предлогом «на», который тоже превращается в приставку, ну, наотмашь, на удалую, допустим, на удачу. Так что это явление типичное для русского языка, и ваш вопрос связан с тем, что, по всей видимости, вы думали о браке, но вот заодно и слово «замуж», «замужем» вам тоже пришло на ум. С другими словами вы это не соотнесли, и поэтому возник вопрос, почему так странно. В реальности ничего странного здесь нет. Когда из сочетания предлога с существительным образуется наречие, и оно утрачивает свойства существительного, оно естественным образом начинает писаться слитно. Ну и по поводу слова «ладно», вы правы в том, что это слово содержит корень «лад», но и образовано оно от прилагательного «ладный», «хороший», «приятный» и так далее. Поэтому первоначальное значение частицы междометий, может быть, наречия в некоторых случаях «ладно» имеет значение «хорошо» и «согласен». Вот сейчас иногда появляются такого рода странные конструкции, особенно с специфическим интенционным контуром, типа «да ладно». Вот это как раз не согласие, скорее, а удивление или проявление, выявить свое, опять же, несогласие. Но в целом... Вот это «да ладно», простите, что я перебиваю, оно ведь происходит откуда? Оно происходит из конструкции «ладно тебе врать-то». «Ладно» в значении «хватит». «Ладно тебе врать-то». Отсюда вот это «да ладно». Да, но в целом слово совершенно хорошее, и этимология у него прозрачная, и ну, вовсе не так уж и плохо. И потом, вы говорите о таком употреблении, когда у слова «ладно» появляется такой очень неприятный оттенок. Но с неприятным оттенком можно произносить множество разных слов. Слово «хорошо» тоже можно произнести так, особенно хорошо, со всякими частицами, да, что оно приобретет значение очень далекое от положительной оценки. Так что нужно различать исходное, собственно, ядерное значение слова и то, как это слово употребляется, какими смысловыми оттенками оно обрастает в речи. Эти оттенки могут быть весьма многообразны. Как это по-русски-то? Андрей интересует. Единицы измерения физических величин, они пишутся с большой или с маленькой буквой? Обычно с маленькой. Обычно с маленькой. Вы имеете в виду всевозможные джоули, ватты, киловатты и так далее. Другое дело, что когда речь идет о сокращенных наименованиях, вот ватт или киловатт, если мы полностью записываем слово, что ватт, что киловатт, все это с маленькой буквы или ом. А вот когда мы используем сокращенную запись, тогда, например, вот ватт пишется с большой буквы. Оно состоит из двух букв, большая буква «В» и маленькая буква «Т». Киловатт – маленькая «К», прописная «В» и маленькая «Т». Правильно я говорю? Да, но если это, видимо, бывшие имена собственные, да, потому что килограмм, метр и так нет, далее. Мы же там, дело еще в том, что нам нужно различать разные сокращенные наименования единиц, а в сокращенном виде они могут совпадать. Иногда мы можем различить их только при помощи... Вот джоуль ни с чем не совпадает. Это тоже бывшее личное имя. Но он ни с чем не совпадает, да, поэтому джоуль пишется... вот это сокращенное написание состоит из двух строчных маленьких букв «Д» и «Ж». Вот для ватта, чтобы его не путать на всякий случай с вольтами еще, ватт и вольт, да? Да-да. Ну, вольт вообще иначе сокращается, да? Латинская обычно. Вольт, ну, или «В», да, ну, просто. Там одна буква, не «Д», а одна. Но все равно, чтобы не было никакой путаницы, вот добавляются еще такие вещи. Лучше смотреть по справочникам. Лидия Анатольевна хочет предложить аббревиатуру ФСБ вместо ФСБ и США вместо США. США. Да. Лидия Анатольевна, ну, собственно, считается до сих пор, что правильное произнесение аббревиатуры будет именно такое, ФСБ. Да? Хотя сейчас все говорят действительно ФСБ. А вот США я в своей жизни слышал от представителей очень старшего поколения. И то есть, видимо, когда-то такая практика существовала. Просто само название не такое старинное, потому что ведь раньше это называлось Соединенные Штаты Северной Америки. По-моему, так это, да, было полное название. Поэтому вот эта аббревиатура, это скорее вторая половина 20 века. Как это по-русски? Да, кто нам дозвонился? Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, Владимир. Для слушателя, который спрашивал по поводу дубля и других спортивных терминов, кроме дубля хэт-трика, трюк со шляпой, который переводится, есть еще и покер. Вот. А у меня такой вопрос. Как-то странно получается тигр, тигрица сам. Лев Льюис. А вот почему такая дискриминация в отношении, скажем, рыси, пумы, что приходится говорить, допустим, самец пумы, одним словом не обозначить, или, допустим, наоборот, скажем, сова, как сказать, самец совы. И напоследок хотел спросить, правильно ли говорят профессиональные дикторы на радио и телевидении, когда произносят такую фразу «Спасибо, что вы пришли на нашу передачу». Я считал, что нужно говорить все-таки спасибо за то, что вы пришли на нашу передачу. Вот не знаю, прав ли я. Ну, по поводу первого, мы как-то уже говорили о том, что в картине мира, любой языковой картине мира, существует определенного рода лакуны, которые, кстати, подчас очень легко заполняются. Дело в том, что пумы, ну, с рысью-то, правда, более серьезная проблема, потому что мы с ней сталкивались. Она обитает на территории существования славянских и восточнославянских племен в том числе. Но, по всей видимости, так случилось, что в ходе развития русского, древнерусского общества нам нет было нужды называть самок и самцов от самцов отдельным словом. И уж точно это никак не касалось сов, потому что мы их не разводили, мы их не использовали в качестве передатчиков почты, как Гарри Поттер и так далее и тому подобное. Вот если бы они нам понадобились по каким-то причинам, эти слова бы существовали. Фольклор. Ну, может, только там, да, вот, пожалуй, еще. Вот если бы они фигурировали в фольклоре, да. Так же, как медведи, волки, зайцы. И еще один момент, связанный с этим. Вот в свое время, по-моему, в 1918 году знаменитый филолог Винокур написал о том, что вот мы можем придумывать потенциальные слова, например, слово «китиха». Да, то есть в русском языке до начала 20 века не было слова «китиха», он это слово придумал, и теперь это слово есть в словарях. Хотя вот мне мое большое убеждение, что русскому человеку, ну, вот совершенно неинтересно, бывают ли самки киты, как они выглядят, чем они отличаются от самцов китов. Спасибо, что вы пришли, спасибо за то, что вы пришли. Абсолютно грамматически правильно, согласен с Владимиром, спасибо за то, что вы пришли. Точно так же, как абсолютно правильно обращаем ваше внимание на то, что. Сплошь и рядом вместо этого мы слышим «спасибо, что», обращаем ваше внимание, что. Перед нами живой процесс, когда очень часто употребляемая конструкция подвергается сокращению, стяжению, выпадает наименее существенное, наименее важное. Насколько это приживется и насколько это будет правильным через 100 лет, время покажет.